Вы в огне-то и в море вовеки не сыщете брода. Мы не ждали его ни за легкой добычей, пошли. Провожая закат, мы живем ожиданием восхода. И влюбленные в море живем ожиданием земли. Помнишь детские сны о походах великой армады? Абордажи, бои, паруса и под ложечкой ком. Все сбылось, становись, становись, раздаются команды. Это требует море, скорей становись моряком. Все сбылось, становись, становись, раздаются команды. Это требует море, скорей становись моряком. Наверху впереди злее ветры, багровее зори. Правда, сверху видней, впереди же исход и земля. Вы матросские робы, кровавые ваши мозоли. Не забудьте, ребята, когда-то надев кителя. По сигналу пошел, оживают продрогшие реи. Горизонт опрокинулся, мачты упали ничком. Становись, становись, становись человеком, скорее. Это значит на море, скорее становись моряком. Становись, становись, становись человеком, скорее. Это значит на море, скорее становись моряком. Поднимаемся к небу по вантам, как будто по вехам. Там и ветер живой, он кричит, а не шепчет тайком. Становись, становись, становись, становись человеком. Это значит на море, скорее становись моряком. Чтоб отсутствием долгим вас близкие не попрекали. Не грубейте душой и не будьте покорны судьбе. Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками. Становясь капитаном, храните матроса в себе. Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками. Становясь капитаном, храните матроса в себе.